внешностью ничем не отличается от Дженши Иня, отпустил сопровождавших его слуг и, обращаясь к монаху, сказал: «Вы, наверное, господин Дже?» «Что истинное и что ложное?» — усмехнулся монах. «Пора вам знать, что все, считающееся истинным, является ложью, а все ложное — истиной». Услышав слово «дзя» — ложный, Дзя Юй Цунь отбросил всякие сомнения и, низко поклонившись монаху, произнес: «Благодаря вашей милости, учитель, я смог добраться до столицы, сдать экзамен и получить должность у вас на родине. Но когда я туда прибыл, то узнал, что вы убедились в тщетности земного существования и отправились искать обитель бессмертных. Я ваш ученик, не раз мысленно обращался к вам среди жизненных треволнений, но мне не удавалось встретиться с вами. Я уже думал, что недостоин такой встречи. Как я счастлив, что увидел вас! Умоляю вас, святой отец, просветите меня в моем невежестве. Если вам не трудно, я просил бы вас переехать в мое убогое жилище, которое находится неподалеку отсюда, чтобы я мог с утра до вечера слушать ваше наставление». Монах встал, совершил перед Дзя Юй Цунем ответную приветственную церемонию и произнес: «Изо дня в день я сижу на своем молитвенном коврике и не знаю, что находится между небом и землей за пределами моей хижины. Я не понимаю ничего из того, о чем вы говорите, почтенный начальник». С этими словами монах снова опустился на место. Опять Дзя Юй Цуня охватили сомнения. Если это не Джэнь Ши Инь, то почему монах так похож на него? Мы с Джэнь Ши Инем расстались 19 лет назад, но лицо монаха в точности напоминает его. Я уверен, что это Джэнь Ши Инь, только он не хочет вспоминать о прошлом. Мое высокое положение не подействовало на него, поэтому не стоит заводить разговора о его жене и дочери». Подумав так, он вслух произнес: «Вы не желаете вспоминать о прошлом, святой отец, и я могу только сожалеть». Дзя Юй Цунь хотел распрощаться с монахом, но в этот момент вошел один из его слуг и сказал: «Господин, уже вечереет, надо скорее переправляться». Дзя Юй Цунь не знал, как быть, но в этот момент монах заговорил: «Поспешите с переправой, почтенный начальник. Если задержитесь, на реке подымутся волны. В назначенное время мы встретимся, я буду ждать вас на переправе, и тогда сделаю вам наставление». С этими словами монах снова погрузился в созерцание. Дзя Юй Цуню не оставалось ничего иного, как поклониться и выйти. Но как раз в тот момент, когда он собрался переправляться через реку, он увидел, что к нему со всех ног бежит человек. Если вы не знаете, что произошло, загляните в следующую главу. Глава 104. Рассказывающий о том, как от мелкой рыбешки, пьяного алмаза, поднялись большие волны, и как у одержимого юноши воспоминания о прошлом разбередили еще не зажившие душевные раны. Итак, когда Дзя Юй Цунь собрался переправляться через реку, он внезапно увидел человека, который бежал к нему и кричал: «Господин, храм, где вы только что были, горит!» Дзя Юй Цунь мгновенно обернулся. Над храмом поднималось к небу яркое пламя. Дым и гарь заслонили солнечный свет. «Странно, — подумал Дзя Юй Цунь, — я только что вышел оттуда, и не успел далеко отойти, откуда возник пожар.